Массаж области затылка и сосцевидных отростков. Первое. Длинное заднее поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Длинное заднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Длинное заднее поглаживание. Шестое. Сдвигание. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Этими приемами охватывают область затылка и область сосцевидных отростков одновременно. Массаж передней боковой поверхности шеи. Первое. Общее поглаживание. Одновременно обеими руками от подбородка спереди назад и сверху вниз к рукоятке грудины, а затем над ключицами в сторону ключично-акромиальных сочленений. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Длинное переднее поглаживание одновременно обеими руками. Массаж передней боковой поверхности шеи является непосредственной подготовкой к массажу лица. При одностороннем поражении лица после стихания острых явлений массаж начинают со здоровой половины лица, чтобы несколько уменьшить напряжение этой половины. Итак, массаж лица. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание одной рукой по трем основным линиям. От середины подбородка к углу нижней челюсти, от середины линии лица к углу рта, слегка дугообразно вверх и назад, вниз к ушной раковине и к углу нижней челюсти, от основания носа под нижним краем глазницы, под скуловой дугой, к ушной раковине и к углу нижней челюсти. Второе. Легкое спиралевидное растирание тремя или четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание по трем основным линиям. На пораженной половине лица применяют более глубокий массаж, состоящий главным образом из разминаний и вибраций, как при вялых порезах и параличах. Нужно заметить, что приемы поглаживания можно всякий раз производить двумя руками одновременно и на больной, и на здоровой половине лица. Первое – глубокое поглаживание по трем основным линиям. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье – поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Пощипывание, подергивание. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание. Девятое. Поглаживание. Десятое. Прием ручной или механической вибрации. Из приемов ручной вибрации на первых процедурах можно применять пунктирование или сотрясение. На последующих, когда возрастает интенсивность массажных приемов, похлопывание или поколачивание. Механическую вибрацию на больной половине лица выполняют воронкообразным резиновым вибротодом по тем же линиям, что и поглаживание. После вибрации применяют поглаживание, как описано выше. 11. Поглаживание по трем основным линиям и в заключении длинное переднее и длинное заднее поглаживание.